Глава 10. Тайна императора. Прошло больше недели, прежде чем Клэр смогла наконец подняться с кровати. Впервые открыв глаза после случившегося, она с некоторым сомнением боялась, что снова перед ней окажутся разодетые дамы, император Александр и весь этот 1811 год. Всматриваясь в белый высокий потолок, она мгновенно поняла, что по-прежнему находится в этом времени. Постепенно приходя в себя, Клэр вяло окинула взглядом комнату. Без того интереса, с которым она привыкла рассматривать все в этой эпохе. Большие окна, прикрытые кремовыми занавесками, пропускали свет, заливающий картины, что висели на стенах, бело-желтыми пятнами. В углу стоял полированный маленький столик из ствола какого-то красного дерева. Над ним висело массивное зеркало с узорчатыми овальными краями, в котором отражался небольшой напольный цветок, напоминающий зеленую пальму. Нежные белые ткани висели над головой девушки и плавно стекали вдоль всей кровати, закрывая ее со всех сторон у изголовья. Пышные подушки с синей обшивкой соответствовали большому одеялу, половина которого была сброшена Клэр на пол. В день, когда она впервые пришла в сознание, об этом сразу доложили государю. Спустя некоторое время он лично навестил ее покои, чтобы убедиться в ее выздоровлении. Александр с таинственной улыбкой сказал, что продолжит весьма деликатный разговор только с позволения ее врача. Покидая комнату, он положил на тумбочку небольшой кусочек какой-то цветной бумаги, но Клэр так и не смогла найти в себе силы взять ее в руки. И вот когда жизнь вновь стала к ней возвращаться, удовлетворяя свое любопытство, Клэр склонилась над той самой бумагой. Перед ней лежал смятый, даже слегка порванный, билет из Эрмитажа, купленный ею в ее последний день в своем времени. Это значило только одно. Император Александр поверил ей. Ее глаза тут же наполнились светом и заблестели. Клэр глубоко вздохнула и, прижав тот самый билет к своей груди, спокойно выдохнула, ощущая незначительный дискомфорт под ложечкой. Когда придворные заметили, что Клэр окрепла и уже может вставать с кровати, послали за врачом, который курировал ее лечение. Через час к ней в покое зашел мужчина среднего телосложения в возрасте 40-45 лет. Его прямые редкие волосы в буквальном смысле стекали по голове. Лицом он был приятен, но взгляд темных глаз ни на мгновение не делался мягким. «Ну-с, мадмуазель, пора бы нам с вами уже познакомиться», сказал он с небольшим акцентом, пройдя несколько шагов от двери по направлению к ее кровати. «Разрешите представиться, баронет Яков Васильевич Виллие, личный врач императора Александра». «Клэр», — чуть ли не шепотом произнесла она в легкой растерянности, прикрывая себя одеялом. «Вам незачем стесняться меня, ведь я лично осматривал вас неделю назад». Намекнул он на то, что, по всей видимости, уже видел ее тело. Клэр немного успокоилась, но по-прежнему держала руки с одеялом перед собой. «Что со мной произошло? Мы хотели бы в подробностях узнать это лично от вас, сударыня. Вероятнее всего, легкая травма и сильное душевное потрясение. Помню, как меня ударили несколько раз по лицу». Перебирая в памяти те события, Клэр бесконтрольно вздрогнула, опустив глаза на свои руки. «Сейчас вам уже ничего не угрожает. Можете быть покойны. Я вынужден просить вас снять сорочку, чтобы осмотреть вас и проверить ваше дыхание». Клэр, подозрительно взглянув на него, практически сразу принялась стягивать с себя белую одежду. Пару лет назад она посещала врача и проходила похожую процедуру обнажения. Несмотря на это, чувство безысходности и стыда не оставляли ее ни на минуту. Повторяя про себя заветные слова «он же врач», она старалась придать себе сил и терпение. «Разумеется, я бы рекомендовал вам еще неделю покоя, но со слов императора я понял, что он с нетерпением ждет встречи с вами. Я дам указание прислуге, чтобы каждый раз после приема пищи вам подавали настойку из травы пастушьей сумки, листьев земляники, крапивы и, пожалуй, полынь с тысячелистником вам также не повредит. Благодарю вас. Не забывайте чаще отдыхать и дышать свежим воздухом». После ухода доктора Клэр в спальню зашла молодая фрейлина с двумя молчаливыми служанками. Она представилась Екатериной Васильевной Салтыковой. Наиприятнейшая молодая женщина с черными густыми волосами. Ее голос звучал складно и нежно, и, несмотря на уверенность в своих словах, она казалась скромной и хрупкой. Ее лицо было румяным и круглым, а глаза напоминали два сияющих сапфира. «Доброго дня, прекрасное создание! Слава Богу, что вы набрались здоровья так скоро! Император пожелал, чтобы я привела вас в подобающий вид. Сейчас вам помогут обмыть тело, а затем я лично прослежу за вашей подготовкой к приему у Его Величества Александра Павловича». Клэр лишь покорно кивала, восторгаясь статью и речью девушки. Процедура сборов ничем не отличалась от той, которой она уже успела привыкнуть в доме Милановых, только протекала она гораздо быстрее. После полуторачасовых подготовок Клэр, наконец, стояла перед дверью зала, в котором ее уже ожидали. На протяжении всего пути от комнаты до этой двери ее сопровождал охранник. Он был слишком молод, и, судя по его серьезному лицу, это было его первое ответственное поручение. Несколько раз Клэр пыталась заговорить с ним, но после тщетных попыток смирилась с молчанием и перестала обращать на него внимание. Когда последовало разрешение войти, юный охранник проводил Клэр взглядом и, оказавшись за ее спиной, поспешил закрыть дверь. Услышав, как щелкнула дверная ручка, Клэр, словно статуя, продолжала неподвижно стоять практически у самого входа перед императором и его советниками. В зале было много высоких окон, оттого все его пространство и находившиеся в нем люди были прекрасно освещены. Помимо Александра, напротив нее находилось еще шестеро мужчин средних лет. Заметив беспокойство Клэр, император потер левой рукой привязанное к правому мундиру пенсне и, по-светски указав на нее рукой, представил всем присутствующим. «Вот, господа, перед вами Клэр Данииловна Хромова. Она не имеет знатного рода и фамилии, но, к моему и, полагаю, вашему удивлению тоже, способна воодушевить наши умы. Перед вами же, Клэр Данииловна, барон Строганов, графы Аракчеев, Кочубей, Салтыков, мой близкий друг Николай Николаевич Новосильцев и наш просветитель Федор Александрович Лабзин. Прошу вас, расскажите в подробностях, кто вы и откуда приехали». Настороженные взгляды и хмурые лбы. Клэр, слегка заикаясь, никак не могла придумать, с чего именно ей начать свой рассказ. «Ваше Величество, что эта барышня способна нам рассказать такого, чтобы мы удивились?» поинтересовался самый старый из собравшихся мужчин, одетый в темно-зеленый кафтан, давно вышедший из моды, с напудренным белым париком на голове. «Терпение, Николай Иванович!» тут же ответил ему государь, с недовольством взглянув на Клэр. «Клэр Данииловна, вы можете без страха рассказать моим доверенным людям то, что некогда рассказали и мне. Всю жизнь я жила в Петербурге. Мое имя может показаться странным, но я русская. Просто по линии матери у меня французские корни». «В каком году вы родились?» — уточнил Александр. Я родилась в 1996 году. Барон Строганов еле сдержал смех, прикрывая рот рукой. Кочубей, Новосильцев и Аракчеев изменились в лице и вопросительно поглядывали на государя. И только Лабзин с Салтыковым сохраняли молчание и серьезность, несмотря на то, что доля удивления все же промелькнула в их глазах. «Ваше Величество, барышня, видимо, не в себе или вовсе блаженная», заявил Аракчеев, стоящий по правую руку от Александра. Он нахмурился. «Как вы объясняете это?» спросил Лабзин, не дожидаясь, пока император ответит Аракчееву. «У меня нет объяснений, ведь это очень дико звучит. Поверьте, в моей голове столько же вопросов, сколько и в ваших». Клэр не ждала, что ей поверит на слово. Она покорно оправдывалась в попытках объяснить то, что даже ей самой не было понятно до конца. «Государь, это же абсурд!» — возразил Аракчеев. «Мне нет смысла никого из вас обманывать», — выдавила Клэр, сдерживая подступающие от волнения и обиды слезы. «Если все это правда, то будьте любезны поведать нам, старикам, как вы все же оказались в нашем времени», — сказал Лабзин, оставаясь все таким же спокойным. «Моя бабушка завещала мне старинное кольцо. Я надела его, ни о чем мистическом даже не думая. В какой-то момент все перед глазами поплыло. Я находилась в этом дворце, когда это началось. Помню, как потеряла сознание, а очнувшись, увидела перед собой девушку, которая изо всех сил убеждала меня, что на дворе 1811 год. Поверьте, я напугана не меньше вашего. Только вот вы здесь дома и на своем месте, а я нет. Кольцо, о котором вы говорите...» Не успел граф Салтыков договорить, как Клэр вытянула руку вперед, сделав несколько шагов к ним навстречу. «Ваша милость, это же то самое кольцо, которое мы передали Бонапарту». Лабзин, как и все присутствующие, действительно узнал это украшение. «Как оно могло к вам попасть?» — тут же спросил Кочубей. «Разве вы не слушали? Кажется, я уже сказала, что оно досталось мне по наследству». Мгновенно эти многоуважаемые и известные люди стали галдеть, каждый о своем, в надежде оказаться более убедительными перед государем. Все громче слышались их голоса, которые гулким эхом отскакивали от мраморных стен. Александр поднял свои глубокие глаза и взмахом левой руки создал мгновенную тишину. «Да, господа, это и вправду кольцо, которое мы все с вами хорошо знаем. Услышав сию удивительнейшую историю от этой молодой особы, вначале, как и вы, я был крайне возмущен и недоверчив. Однако мною были найдены доказательства, которые способны подтвердить ее слова. И да, очевиднее всего было обвинить Клэр Данииловну в шпионаже, ведь как еще кольцо, подаренное императору французов, могло к ней попасть?» Александр подошел к ней и, взяв ее за правую руку, стал аккуратно рассматривать старинное украшение. «И все же доказательства имеются», — вмешался император. «Я собственными глазами видела ее уродливую одежду и бумажную карточку с изображением Зимнего дворца, где указан год 2015. Но, к моему сожалению, все, кроме этой бумаги, пришлось сжечь, дабы ни одна живая душа не знала. Ведая о назначении этого перстня и о его поистине магической истории, мы с вами не можем отрицать ее слова». «Но если предположить, что вы не лжете, значит, вам известны события нашего будущего, которые до сих пор для нас закрыты», — поспешил уточнить Салтыков. «В меру моей образованности, да. Видите ли, история не была моим любимым предметом в школе». «Кто ранее объявит войну? Франция или Россия? Да и будет ли она вообще?» — спросил Аракчеев, скрестив руки на груди. «Удивительно, почему именно этот вопрос?» Не подумав, брякнула Клэр. «Кто еще спрашивал вас об этом?» Сказав это, Александр немного прищурился и чуть заметно потер пальцы на руках. Клэр молчала, но по ее взгляду император догадался, кому еще она доверила свой секрет. «Хорошо, опустим эти условности. Вы можете ответить на вопрос графа?» «Разумеется. Войну объявит Франция. Точнее, нет». Клэр искренне пыталась вспомнить всю информацию, которую она могла знать из школьных учебников. Многочисленная армия Наполеона перейдет реку Неман без объявления войны, в то время как вы, государь, будете находиться совсем неподалеку. Взгляды сделались серьезнее, но и вместе с этим возникало ощущение какого-то облегчения. Клэр не могла понять, что изменилось, и отчего вдруг министры и сам государь словно выдохнули. Когда? В начале лета 1812 года. Кажется, неуверенно добавила она. Наконец! Тихо проговорили Аракчеев и Лабзин. Александр сделал вид, что не расслышал их восторга. Но и он пребывал в схожем состоянии. То, чего было не избежать, но что сдавливало нам шею, подобно удавке, — сказал Аракчеев императору. На пару минут стало тихо. В воздухе повис главный вопрос, который каждый желал, но вместе с тем боялся задать. «За кем будет победа?» Клэр понимала это, но по-прежнему продолжала молчать, опасаясь последствий своих пророчеств. «Кто?» Коротко и твердо спросил император. «Уже к зиме Россия станет одерживать верх над французской армией, и совсем скоро ни одного вражеского солдата не останется на этой земле. Будут великие сражения, великие победы и поражения». Император, не меняя сурового выражения лица, неожиданно выпрямился и гордым восторженным взглядом оглядел своих советников. «Эти знания развращают, дитя», — сказал Лабзин, выйдя на несколько шагов вперед, убирая со лба прядь волос. «Все мы так жаждем узнать, что случится с нами завтра, что совсем забываем проживать сегодняшний день». «Я считаю, ваше императорское величество», — обратился он к Александру, «что чрезмерное проникновение в знания будущего может его необратимо изменить». Император кивнул своему мудрому учителю. «Хотелось бы всей душой верить вашим словам, сударыня», — вступил Александр, немного задрав подбородок и взглянув на Клэр из-под бровей. «Однако остается нерешенным один вопрос». Он обернулся к своим советникам и, направившись к окну, размеренно продолжил. «Господа, пора гостье рассказать, почему мы интересуемся кольцом, что по случайности оказалось у нее. С юных лет, Клэр Данииловна, меня влекли знания о масонских ложах. В детстве я часто был свидетелем того, как мой отец заключает сделки с невидимыми силами. Когда же я возмужал, и разуму моему открылись тайны, о том, какая на самом деле великая сила поддерживает баланс всего живого в нашем хрупком мире, я окончательно перестал во всех делах своих уповать на Бога. С неистовой жадностью изучал я рукописи и книги всевозможных орденов, которые мне попадались на глаза. Ничто так же сильно не будоражило мне кровь, как мысль о скорой разгадке очередной тайны. И вот однажды Александр Федорович Лабзин поведал мне о небольшом сколе кометы, упавшей тысячи лет назад. Мы выяснили, что камень обладает магическими свойствами, благодаря которым носящий его человек будет вознагражден за его праведные помыслы и жестоко наказан за ужасные разрушающие деяния. Когда мы вступили в один из орденов, верховные магистры ложи представили нашим несведущим глазам кольцо, которое, по легендам, носил сам Александр Македонский. Именно в этом кольце и был тот самый осколок далекой кометы. Наступил 1805 год. Мы, разделяя интересы наших ближних соседей, были вынуждены объединиться, чтобы всеми силами препятствовать захватническим действиям первого консула Франции Бонапарта. Как вы могли бы знать, эти военные действия для государства нашего успехом не увенчались. Тогда, понимая, что пока Наполеон Бонапарт является императором французов, вся Европа будет в страхе плясать под его дудку, мы, Александр I, убедили магистров масонского ордена помочь в борьбе против жестокого врага всего человечества. В 1807 году я передал этому вздорному корсиканскому выскочке то самое кольцо, в надежде, что в случае вторжения в границы наши он неминуемо потерпит поражение. Выходит, что пока кольцо у вас, барышня, Россия лишена той защиты, ради которой нам всем пришлось пожертвовать многим, продолжил мысль императора Салтыков. Но откуда вам известно, что кольцо действительно обладает такой силой? Спросила она, чувствуя, наконец, силу в своем голосе. Действительно, у нас не было времени убедиться в его свойствах. Но тот факт, что вы мистическим образом оказались здесь, дает надежду, что это правда. Тут же вмешался Лабзин, горящими от интереса глазами, рассматривающий Клэр. «В таком случае, что же теперь требуется от меня? Я могу прямо сейчас отдать вам это кольцо, чтобы мы вновь встретились с Наполеоном в Тильзите и поговорили о мире?» — прошипел Александр, все так же стоя напротив окна. Магистры древности писали, что это кольцо приобретает свою силу лишь в двух случаях. Первый, когда его передает старый владелец новому, из рук в руки лично. А во втором случае прежний владелец должен умереть, и только после его смерти осколок небесного камня начинает искать нового, пояснил Лабзин, пытаясь унять гнев царя. Лишать вас жизни было бы высшей степенью жестокости. Осуждая Наполеона за его варварство, мы не можем допустить такого в своем государстве. Вдобавок, никто не знает, что такие методы могут изменить в будущем, сказал Александр, вновь вернувшись к своим советникам и встав между ними. Поэтому, на мой взгляд, представляется возможным только одно. Вы должны будете сами передать Бонапарту его перстень. «Что? Это же безумие! Куда мне?» Всплеснув руками и посмеиваясь от безысходности, ответила Клэр. «Согласитесь, что не такое безумие, как ваше здесь присутствие», сказал Салтыков, потирая руки о свой костюм. «Вы пройдете полную подготовку. В кратчайшие сроки вас обучат всему, что требуется знатной особе в наши дни. Как себя стоит вести, как и кому нужно улыбнуться и многое другое. На это у вас будет почти 2 месяца». Александр решительным властным взглядом посмотрел на нее сверху вниз и тут же поменялся в лице, делаясь чутким и озадаченным. Клэр никак не могла понять столь кардинальную смену его настроения. Она лишь взволнованно смотрела на него в ответ, вслушиваясь в каждое слово. «Начнем с завтрашнего дня, ваше императорское величество», — поддержал Строганов. «Он прав. Это труднее, чем может показаться. Ведь юная девушка, кажется, совсем ничего не знает о современной моде и порядках, которые принято соблюдать в свете», — сказал Кочубей, стараясь лишь для виду казаться вовлеченным в эту странную беседу. «Да, кстати, я ужасно владею французским языком». Присутствующие мужчины сделались еще серьезней и молчаливей. С каждым новым словом Клэр в глазах ее внимательных слушателей все отчетливее читалось разочарование. «Кажется, потребуется человек при дворе, который не просто превосходно знает язык, но и жил какое-то время во Франции. Обратился Салтыков к императору, рассматривая тем временем медные бляшки своих туфель. «Определенно, такой человек у нас имеется», — ответил ему государь, вытирая неожиданно вспотевший лоб. «Что-то сегодня с избытком натопили дворец. Велите поубавить». Клэр была в замешательстве, ведь она могла поклясться, что во дворце довольно прохладно. Разве что только изо рта не исходил пар во время разговора. «По всей видимости, император привык жить на айсберге», — подумала она. «Прошу вас, Клэр Даниловна, сохранить все услышанное и сказанное сегодня здесь в тайне. Это не только в наших, но и в ваших интересах тоже», — сказал Лабзин, строго сжав губы в тонкую струну. «На этом, господа, я попрошу вас удалиться». Александр завел руки за спину и стал ждать, пока комната опустеет. Клэр смотрела, как один за другим выходит в коридор советники императора, и сама медленными шагами стала направляться к выходу, предварительно поклонившись. «Сударыня, прошу вас остаться», — сказал император в момент, когда Клэр вместе с остальными уже пересекала порог зала. «Да, государь», — смиренно ответила она, замедлив свой шаг. «В нашем мире судьба каждого подданного предопределена его происхождением. Что до вас? Полагаю, что, несмотря на отсутствие титула, вы прекрасно образованы и в достаточной мере благородны. Считаю правом своим даровать вам титул графини. Быть может, так вы в полной мере будете чувствовать себя равной тем, в чей круг вам придется вскоре войти. Как, позвольте узнать, звали вашего батюшку?» — спросил преисполненный хорошего настроения Александр, обходя Клэр по кругу. «Даниил Михайлович Хромов, ваше величество. Отныне вы Клэр Данииловна Александрова. Никакие документы о вашей личности официально опубликованы не будут». Клэр в знак благодарности низко присела перед императором и молча опустила тяжелую, рыжеватую головку вниз. «Как вы находите этих людей?» — неожиданно спросил ее Александр. «Простите? Как вам они показались? Так вы себе их представляли в своем мире?» Клэр не могла сдержать своего удивления. Неужели Александру и правда хотелось знать ее мнение? «Не могу быть до конца уверенной, что видела их портреты в своем мире. Разве что графа Аракчеева. Его лицо очень похоже на то, что изображено на картине в Зимнем дворце. То есть я хотела сказать, в моем мире это уже не дворец, а музей». Клэр заранее продумывала, что скажет далее, и все равно волнение сбивало ее, вынуждая запинаться. «Вот как? Государь, если это все, то я, пожалуй...» «Нет, это не все. Клэр, я хотел познакомить вас с моей сестрой Анной. Возможно, вы о ней слышали?» — с надеждой произнес Александр, в мгновение сделавшись мягким и чутким. «О да, конечно, я слышала про нее и других ваших братьев и сестер». Глаза императора расширились, а лицо озарилось счастьем. «Я желаю, чтобы вы всегда были под присмотром моих доверенных людей». «Что мне может здесь угрожать?» — удивившись и нахмурившись, спросила она. «Мишель Равнин рассказал мне о вас. В день именин в доме Милановых вас, Клэр, чуть было не похитили сбежавшие крестьяне. Признаться, стало бы досадно, попади это кольцо крестьянскому мужику. Вероятнее всего, он бы променял его в первом же кабаке на кувшин мерзкого пойла. Какой конфуз! Это случайность. Я оказалась не в то время, не в том месте». Услышанное имя заставило Клэр вздрогнуть и вновь погрузиться в тоску, из которой она так отчаянно надеялась выйти. «Государь, могу ли я задать вопрос?» — с робостью в голосе произнесла Клэр. «Конечно, сударыня». «Это вы приказали Мишелю лично доставить меня во дворец таким способом, словно я преступница?» «Видите ли, увидев на том балу этот перстень, я, разумеется, решил, что вы шпионка Бонапарта. Я рассказал ему лишь часть истории, но этого было достаточно, чтобы он понял ход моих мыслей. Уверяю вас, он был не менее печален, чем вы сейчас. Я знаю Михаила с юных лет. Его отец был на службе сперва у моего отца, а затем и у меня. В их семье понятия чести и сохранность государства всегда были важнее любви и чувств. Он без колебаний выполнил то, что я ему приказал». Клэр не могла поверить, что Александр сделал это нарочно, ведь кто угодно мог арестовать ее. «Вы сообщили ему, что я не предатель?» «О, разумеется. Перед отъездом я даже дозволил ему навестить вас». «Навестить меня?» «Пока вы лежали без сознания, он заходил к вам, как мне доложили». Мишель просил у нее прощения, стоя на коленях около изголовья ее кровати. Боясь прикоснуться к ее бледным рукам, он молился, а после, ничего не сказав, ушел, сдерживая слезы. Он винил себя в случившемся. Винил в том, что предал ее, несмотря на обещание быть рядом. Сердце Клэр разрывалось на мелкие кровавые куски. Слезы сами собой просочились сквозь ресницы и плавно стекли по холодным щекам до губ. «Где он сейчас?» «Выполняет задание, которое я ему поручил. Оно имеет особую важность. Я не в силах сказать его точное местонахождение. Вы можете написать ему письмо. Я велю отправить его в ближайшее время. Благодарю вас. Быть может, несколько позже. Сейчас я не готова писать. Сообщите, когда это будет вам необходимо. Сейчас я должен удалиться. Вас проводят до комнаты и в скором времени дадут необходимые указания. Прошу меня простить». Император любезно улыбнулся и первым вышел из зала. Действительно, у дверей она увидела своего немого охранника, который при виде нее тут же вытянулся и проследовал вперед, указывая ей дорогу к спальне. Во дворце кипела жизнь. На каждом этаже было больше 200 человек. В основном вельможи, знать, купцы, дипломаты, доносчики, прислуга и императорская чета. Как в большом муравейнике, каждый выполнял свою функцию. На нижних этажах размещались финансовые кабинеты, канцелярии, прачечные и кухни. В нескончаемом лабиринте стен и картин Клэр никогда бы не отыскала своих покоев. Следуя к ним, она с каждым робким движением чувствовала свое одиночество. Люди, которые так молниеносно вошли в ее жизнь, так же быстро из нее пропали. Тоска разъедала ее разум каждый раз, когда ей хотелось услышать голос Мари или Майи. Оказавшись у знакомой белой двери, Клэр поблагодарила своего спутника, но по-прежнему не услышала от него ни слова. Она осталась одна. Клэр слонялась по комнате, рассматривая немногочисленные объекты вроде вазы или картины с типичным пейзажем, без каких-либо стеснений, прикасаясь к ним пальцами. Она трусила. Ожидание снедало ее. И, сомневаясь во всем происходящем, Клэр постепенно сходила с ума. Рухнув на кровать, она стала прислушиваться к монотонному шороху кожаных скрипучих сапог ее надзирателя. Он продолжался на протяжении 40 минут, и за это время Клэр не сделала ни одного движения. Но выгадав момент, когда цепь монотонных звуков резко прервалась, Клэр, недолго думая, поспешила к двери. Она приоткрыла дверь и, убедившись в отсутствии своего стража, вышла из комнаты. Минуя любопытных слуг и придворных, которые вопросительно глядели ей вслед, Клэр, наконец, подошла к выходу, открывающему вид на небольшой сад. Она бы ни за что не узнала это место. Как правило, в ее времени здесь не было ничего, кроме пары деревьев, небольшого фонтана и бомжа, мирно лежащего на лавочке и укутанного в рваную пуховую куртку. Теперь же перед ней были и небольшие узенькие аллеи, и кусты с торчащими голыми ветками. Деревья уже давно избавились от своего золотого великолепия, и теперь сонно, едва колышась, стояли словно нарисованные. Клэр оставалось преодолеть лишь две ступеньки, но вместо этого она остановилась, прикрыла глаза и несколько раз плавно и глубоко вдохнула в себя свежий, леденящий легкий воздух. После чего подобрала небольшой шлейф платья и по велению сердца помчалась вдоль увядших кустов. Вслушиваясь в шорох листвы под своими ногами, она бежала все быстрее и быстрее, забыв о проблемах. Словно птица. Беззаботно. Легко. Мир сделался крошечным. Лишь ее. Невзгоды других людей исчезли. Потеряли смысл. Была лишь она одна. Она мечтала об этом мгновении все то время, что лежала под чутким наблюдением, прикованная к своей кровати. Ее ноги крепли с каждым шагом, и, ощущая в них силу, Клэр все больше наполнялась жизнью. Она была счастлива в минутном наслаждении свободой, которая, казалось, больше ей не принадлежала. Клэр остановилась отдышаться. Теперь она шла не спеша, обдумывая каждый свой шаг. Внешний мир вновь прикоснулся к ней. Остался горьким послевкусием бессилия на губах. С каждой минутой Клэр все сильнее ощущала этот пронизывающий до костей питерский холод. Выбежать на улицу в ноябре в тончайшем платье с открытым декольте было, пожалуй, весьма глупой идеей. Ее оголенные руки покрылись гусиной кожей, и в попытках согреться Клэр суетливо стала тереть их друг от друга. Она шла вперед, полностью погрузившись внутрь себя. Мимо нее проходили придворные дамы в маленьких шляпках и мужчины в черных и серых плащах, из которых выглядывали острые кончики накрахмаленных воротников. Гуляющие по парку люди, в отличие от Клэр, были тепло одеты. Именно поэтому ее внешний вид производил такое неоднозначное впечатление. Не обращая внимания на косые взгляды незнакомых людей, она продолжила свой путь, но уже в направлении дворца. Глаза привыкли к изящной полупустой аллее и неторопливым движениям вокруг. Поэтому, когда на ее пути возник резво идущий черный силуэт, Клэр против воли обратила на него все свое внимание. Он был еще далеко, но она не отводила от него глаз, всеми силами стараясь разглядеть. Черноволосый мужчина в таком же, как и все, черном плаще. Он шел, опираясь на трость. Его лицо было необычайно белым, идеально выбритым, с ярко выраженными скулами и острым носом. Пряди угольных волнистых волос прикрывали ему лоб, виски и спадали на плечи. Волнующее и неприятное чувство отозвалось где-то внутри. Клэр не смогла объяснить его. Когда он приблизился, она разглядела два темных вороньих глаза, взгляд которых уже давно изучал ее. Незнакомец казался загадочным, хотя в 21 веке про него бы точно сказали «вырядился как год». Незнакомец подошел совсем близко, и за секунды стало ясно, что все это время он шел к ней. Его взгляд упал на обнаженные руки Клэр. «Мадмуазель, вам нужна помощь?» Вдруг услышала она серебряный голос. «Что?» — переспросила Клэр, не ожидая, что этот красивый мужчина с ней заговорит. От удивления на секунду у нее даже дернулась верхняя губа. «Вы явно заблудились и оставили где-то плащ. Позвольте предложить вам свой. Не могу смотреть, как такие чудесные нежные руки обдувает противный ветер», — сказал он с соблазнительной хрипотцой в голосе. «О нет, мне совсем не холодно, благодарю вас», — покраснев, ответила она. «Своей скромностью русские барышни не перестают меня удивлять. Но сейчас это ни к чему, позвольте». Он снял с себя черную мантию и одним движением перенес ее на Клэр. Приблизившись к ней, чтобы расправить складки на плечах, незнакомец принялся изучать ее лицо. «Благодарю вас, господин Франсуа», — коротко представился он. «Франсуа де Миро. Но близкие называют меня Франс. Вы тоже можете воспользоваться этим правом, если вам будет угодно». Клэр Данииловна Александрова. Клэр впервые представилась новой фамилией. По какой-то необъяснимой причине ей впервые было спокойно в момент знакомства в этом мире. Возможно, потому что теперь она четко понимала свое положение. «Клэр. Очень красивое имя, но французское. Вы родом не из России?» «Я жила здесь всю жизнь, сударь. Моя мать имела французские корни, а отец русский». «Кто ваш отец?» «Боюсь, он из общества, которому закрыт вход в этот дворец». Клэр показалось странным, что абсолютно незнакомый человек при первой их встрече задает столь личные вопросы. «Позвольте полюбопытствовать, кто вы? Ваш легкий акцент говорит о том, что вы, так же, как и я, не являетесь русским до конца». «Вы точно подметили, Клэр Данииловна. Я родился и вырос во Франции, но по ряду причин теперь я нахожусь на службе императора Александра». Клэр с подозрением сделала шаг назад. «Вас это напугало?» — тут же поинтересовался он. «Я хочу ошибаться, но мне кажется, что наше знакомство не было случайным». Франсуа улыбнулся, игриво опустив взгляд себе под ноги. «Император предупреждал, что вы не так просты, как кажетесь на первый взгляд. Действительно, я целенаправленно подошел к вам. Наша встреча должна была произойти в ваших покоях или в обеденной зале, куда вас обязаны были сопроводить. Однако горе-охранник не обнаружил вас в комнате, за что теперь переносит лишения различного рода». Клэр нахмурилась, узнав, что из-за ее выходки этот молодой молчаливый солдат теперь наказан. «Судя по выражению вашего лица, вы думаете, что наказание будет суровым?» «Отнюдь, спешу вас уверить». «Вы быстро поняли суть моих мыслей, Франсуа. Спасибо за беспокойство о моих чувствах». «Так, и какое дело у вас с государем?» — бесцеремонно продолжила Клэр. «Разве я могу рассказать вам тайны государственной важности, Клэр Данииловна? Одно лишь могу сказать точно. С этого дня я приставлен к вам Александром Павловичем, чтобы обучить языку и всему тому, что может вам понадобиться в дальнейшем». «Француз, который служит России в разгар политических беспокойств. Что такого вы сделали, чтобы заслужить доверие самого императора Александра, Франсуа?» Уже более серьезным тоном спросила Клэр, заглядывая в его гипнотизирующие мрачные глаза. Франсуа был предан своей Франции. Он искренне считал, что Наполеон — худшее, что могло произойти с его страной за все ее существование. Рассказывая о судьбе своего народа и о том, какие страдания ему пришлось пережить после революции, Франсуа сделался еще мрачнее и стал чаще отводить взгляд, чтобы скрыть свои переживания по этому поводу. «Так варварски участвовать в свержении короля Людовика, чтобы спустя время возвести себя на престол, распространяя республиканское движение. Абсурд! Дикость! Он умеет понравиться и убедить людей в том, что его методы действенны и направлены исключительно на благо. Но даже если он говорит разделенным на куски странам об объединении, то делает это исключительно для того, чтобы подчинить себе не куски, которые со временем могут взбунтоваться, а уже полноценное государство. Вы поэтому уехали из Франции? Потому что не были согласны с политикой нового монарха? Да, моя семья имела особое влияние при короле Людовике. С его смертью мы подверглись гонениям. Лишь благодаря своим талантам спустя годы я уверил приближенных людей Наполеона, что не представляю никакой опасности, а, напротив, желаю всеми силами помочь своей стране». «Не может быть! Вы что, двойной агент?» — с азартом прошептала Клэр ему на ухо. А после задумалась, Зачем агенту раскрывать себя перед первой встречной? Пусть это будет нашей маленькой тайной, мадемуазель, хорошо? Франсуа легкой и медленной походкой направился в сторону входа во дворец, и Клэр без капли сомнения последовала за ним, как собачонка. Конечно же, она не заметила в этом ничего предосудительного, но прогуливающимся мимо знатным особам это показалось смешным. Клэр не была без ума от его необычного лица или превосходных манер, но его черные глаза каким-то магическим образом волновали ее чистый и юный ум. Вместе они миновали парадные двери дворца и, проходя коридор за коридором, постепенно стали приближаться к комнате Клэр. «Вот, прошу, возьмите», — сказала Клэр, протягивая еще ледяными руками плащ его владельцу. «По правде сказать, я бы замерзла без вашей помощи». «Не стоит. Мне было приятно помочь вам, Клэр Данииловна. Встретимся завтра утром на нашем первом уроке, а до тех пор вынужден вас оставить». Франсуа слегка поклонился Клэр, стоя у входа в ее спальню, после чего незамедлительно ушел. Она некоторое время смотрела через полуоткрытую дверь ему вслед, не в силах объяснить свой интерес. А когда он совершенно затерялся в потоке быстро передвигающихся слуг и вельмож, Клэр, тоскливо вздохнув, закрылась в своей комнате.